Братья слова поперек не скажут. Их право. Но умный человек продаст это право. Жадность никого не доводила до добра. А братьям в первую очередь предстоит построить крепость в устье реки. Ну а посмотреть, почему нет? Посмотрим, и художников с собой возьмем, и картину пошлем в Толедо. Пусть герцогиня Элеонора Изабелла Пави Габсбург повесит ее на стену. Спровоцировав в Европе золотую лихорадку, братья получат приток рабочей силы. Первоначально народ рвется за золотом, ну и пусть, вреда не будет. Вместе с золотоискателями приедут торговцы, перекупщики и прочие жулики. Кого-то повесят, другие сами остепенятся. А в целом регион заполнится людьми. Рядом на Ориноко много приисков. Начато строительство рудников, плавилин и кузнец. Людей из Европы надо обязательно завлечь, а золото – наилучшая приманка. Варяг и Аврора перешли в устье золотоалмазной реки. Места для закладки береговых укреплений вообще не пришлось искать. Возвышенность на левом берегу не только доминировала над устьем, но и контролировала подходы со стороны моря. Крепость на скале – что еще может быть лучше? «Необходимо продлить укрепление в сторону гавани», – неожиданно заявил Микаэль Тонингарн. «Построить несколько равелинов». «Зачем?» – удивился Саша. «Батарея на форте надежно защитит вход. Я полностью согласен с генералом Рамиро». «Интересно, при мне Дон Филипп Рамиро не выдавал никаких идей». «Не могу говорить за других», но я разделяю его опасения. Опасения в чем? Поясните свою мысль. За нашей спиной огромное богатство, забрать которое попытаются очень многие. Мы это прекрасно понимаем, для чего и строим крепости. И хорошие крепости, позвольте заметить. Господа, не зачтите за дерзость. Микаэль Тонингарн снял с головы свой черный колпак. Но вы не учитываете возможность подлых приемов. Это как? Вова вышел вперед. Нас попытаются убить, и это тоже, но главная опасность таится в случайных атаках. Не понял. Вова оглянулся на брата. Как это можно атаковать случайно? О, подобные ситуации не редкость, улыбнулся управляющий. Особенно, когда хотят прибрать к рукам чужое добро. Все равно непонятно. Саша почесал свою донкихотовскую бородку. Корабли не смогут пройти мимо форта. Наивные, аки младенцы. Встрял в разговор Амвросий. Подлый люд зайдет в твой порт с улыбкой, а на берег сойдут одоспешенные рейтары. Брат атакует брата по заблуждению, принимая его за врага. Снова улыбнулся управляющий. А здесь золото и чужаки. Близнецы смешались. Подобный вариант они никогда не рассматривали. А следовало бы обратить внимание на некоторую странность в размещении пушек и казарм в Нассау. Любая агрессия со стороны внутренней гавани окажется под двойным прицелом пушек. Город не защищен стеной, но и атакующие побегут по прибрежному песку. Теперь понятен смысл новой казармы для стражников, что построили рядом с ремонтными доками. Они соорудили причалы и склады. А барон Бретт обезопасил себя дополнительными пушками и ротой солдат. Безымянная река оказалась не уже Невы и судоходной до того ручейка, что вытекал из Золотого каньона. До нужного места Варяг и Аврора прошли на веслах, помогая только бомбрам с такселями. Учителя восхищались пьющими цветочный нектар калибри, а братья с тревогой смотрели за борт. В точности, как в ролике о тропических годах. Сжав плечо брата, прошептал Вова. Кто бы спорил, раскраска слишком приметная. Вон еще одна. Саша показал на полуметровую змейку. что проворно гонялась за серебристыми мальками. Надо предупредить людей. Эти ядовитые твари могут быть и на берегу. Только без паники. Сначала встанем на якорь, затем я проведу инструктаж. Почему ты? Я адмирал, и мы на корабле. Пожалуйста, кто бы возражал? Вопреки ожиданиям, моряки восприняли информацию о змеях равнодушно. Реалии XVI века не располагали к досужему любопытству. Жизнь можно потерять не только от укуса водной змеи. Да и купальщиков-загоральщиков еще не существовало в помине. На первом месте стоял кусок хлеба. Сытая жизнь для себя и своей семьи оставалась недосягаемой мечтой. Поход в каньон больше напоминал марш-бросок. Оба экипажа уже знали о найденном золоте. Добровольные носильщики буквально бежали впереди своих хозяев. Не составляли исключения и Амвросий с Никодимом. Братья со своим скепсисом оставались в гордом одиночестве. В истории освоения Америки нет никаких упоминаний о находке огромных запасов золота. Слухи об Эльдорадо регулярно будоражили Европу, но так и оставались беспочвенными выдумками. Испанцы не допускали чужаков в новые земли. Те же французские дворяне по приезду на новое место шли в церковь и давали вассальную присягу своему новому сюзерену. Правда, сейчас кое-что изменилось. Азарт авантюризма и награбленное золото подвигли братьев на заселение новых земель разношерстной публикой со всей Европы. И если дворяне давали им вассальную клятву, то простолюдины и крестьяне становились зависимыми как бы на автомате. К вечеру холмы заметно приблизились, а ручеек звонко журчал многочисленными крошечными водопадиками. Саша и Вова заметно отстали от основной группы. Увлекшись разглядыванием деревьев колебасса, которые служили для индейцев поставщиками кухонной утвари. Действительно, забавные деревья. Никаких веток, листья растут прямо на стволе. Но главным достоинством были плоды, более похожие на разнокалиберные бочонки. Оболочка плода походила на скорлупу и скрывала в себе черно-желтую, резкую на вкус мякоть. Аборигены содержимое выбрасывали, а скорлупу использовали как миски, плошки или кувшины. «Ты посмотри!» — воскликнул Вова, дергая брата за рукав. «Что еще?» — нехотя ответил Саша и замер. Буквально в двух шагах рос роскошный алый цветок, по форме отдаленно напоминающий тюльпан. И если сам цветок был великолепен, то порхающие над ним колибри выглядело просто уморительно. Крошечная печушка зависла кверху хвостом и, засунув в бутон длинный клюв, лакомилась нектаром. «Забавно, не правда ли?» — улыбнулся Саша. «А теперь замри», — прошипел Вова, «и медленно поворачивайся к ручью». На берегу сидел ягуар и смешно, по-кошачьи, ловил лапой рыбу. «Господин губернатор, почему вы не выдали своему верноподданному брату даже маленького пистолета?» — осипшим голосом попытался пошутить Вова. «Пистолет получится меньше ракетницы и стрельнет на 10 метров». «Я и на 5 метров согласен». «Да он же маленький!» Саша попытался сделать шаг назад. «Сам вижу. Не намного больше зоопарковской рыси. Не чета африканским леопардам. Не дрейфь, прорвемся. У тебя хоть ножик есть? Только зубы. Тогда оскалься». В этот момент зверь заметил людей. Поджал уши и присел. Братья замерли, а ягуар неожиданно зашипел. Услышав знакомый с детства звук перепуганной кошки, юноши невольно улыбнулись и уставились хищнику в глаза. Гляделки продолжались с минуту. Затем ягуар демонстративно зевнул. Попятился и, мелькнув пятнами, исчез. Калибри продолжала пить нектар, потешно выруливая растопыренными перышками своего миниатюрного хвостика. Птичка ни в чем не виновата. Братья осторожно отошли и в темпе бросились догонять ушедший отряд. Пронесшийся над деревьями многоголосый вопль сообщил о выходе к заветной цели. Да, впечатляющая картина. В вечерних лучах солнца стены каньона сверкали на зависть любой новогодней елки. Близнецы оказались правы в своих предположениях. Роса влажного воздуха обмывала песчинки золотистого кварца, создавая иллюзию стен из сплошного золота. Хорошая приманка. Вова ощерился довольной улыбкой. Народ попрет, как на бесплатный цирк. И Грегори, и Кензо прекрасно знают цену своей находки, усмехнулся Саша. Заметил уже. Вмиг скисли, заметив наше равнодушие. И где же золото, спросил Саша у рудознатцев. Это цитрин. Жаль, если с алмазами будет аналогичный прокол. Месторождение где-то рядом, промямлил Грек. Самородки собраны в каньоне. Насчет алмазов не извольте беспокоиться, затараторил македонец. Мы честные люди. Ну-ну, Вова грозно посмотрел на поникшую парочку. Братья отошли в сторону. Жульё! Возмущенно воскликнул Саша. Обвели бы вокруг пальца, не читай мы умных книг. Золото где-то рядом, добровольцы быстро найдут, а вот камешки под вопросом. Я вообще не слышал про американские алмазы, даже не интересовался подобными темами. Прошу прощения, панове. К братьям подошел Ежи Ковалевский. Что, Ежи, нравится каньон? Очень нравится. Я хочу просить у пана губернатора дозволения писать в Польшу своим друзьям. Пиши, Саша пожал плечами. Если пан губернатор разрешает, я позову их сюда за золотом. Шляхтич на промывке золота перейдет в общий разряд. Вова счел необходимым предупредить своего артиллериста. То есть неважно, отмахнулся Ежи. Лучше быть сытым с кайлом, чем голодным с саблей. «Пиши», — повторил Саша, — «всех примем». Довольный артиллерист побежал к своим морякам. «Надо бы сюда привезти одного из фон Хагенов», — заметил Вова. «На реке заложим порт и форт, а Эрика фон Хаген поставим командиром. Он заставит златоискателей ходить строем», — засмеялся Вова. «И порядки заведет, как в казарме», — поддержал Саша. Еще Дон Боба пригодится. Он не закончил свои интриги на изумрудных шахтах, но прогресс очевиден. Читал отчеты, улыбнулся Вова. Братва занялась выяснением отношений и переделом собственности. А что, давай отправим нашего спеца по интригам в Кенигсберг.